Глава 38. Поворот дороги. Марила отправилась в город на следующий день и вернулась довольно поздно. Энни провожала Даяну в Очерд-Слоуп и, примчавшись обратно, обнаружила Марилу, сидящей на кухне у стола. Она подпирала рукой подбородок и, казалось, была безучастна ко всему на свете. Такой Энни ее еще никогда не видела. «Устали, Марила?» — спросила она. «Да нет, не знаю даже», — протянула та, глядя куда-то вверх. «Уж, наверное, устала, только об усталости я и не думаю. Дело не в этом». «А у окулиста вы были? Что он вам посоветовал?» — озабоченно спросила Энни. «Да, я посетила его. Он проверил мое зрение и заявил, что если я перестану читать, шить, выполнять любую работу, связанную с нагрузками на глаза, если не буду плакать и, наконец, стану постоянно носить те очки, которые он мне выдаст, близорукость перестанет прогрессировать, и головные боли пройдут. Но если нет, я ослепну через 6 месяцев. Господи, подумайте, только, Энни, ослепну!» Первое мгновение после такого сообщения Энни не могла вымолвить ни слова. Затем она сказала как можно увереннее, пытаясь обнадежить Марилу. «Не думайте сейчас о плохом. Он же оставил вам надежду, и вы это знаете. Если вы побережете себя, все будет в порядке. А если вы наденете очки, которые он вам подобрал, ваши головные боли сами собой пройдут». «Ну, надежда-то слабенькая», — грустно сказала Марила. «И потом, чем же мне занять себя, если не чтением, не шитьем и не хозяйственными делами? Тогда уж и слепота мне не помеха, если хотят похоронить меня заживо. А что касается слез, то не могу я их сдерживать, когда остаюсь одна. Ну, хватит об этом. Если вы принесете мне чашку чая, я буду премного благодарна. Все, кажется, я отработала свое. Но, пожалуйста, не говорите пока никому. Я не вынесу, если в Грин Гейблс начнется нашествие сочувствующих и всяких там советчиков». После ужина Энни убедила Марилу сразу отправиться спать, а сама долго еще сидела в темноте у окна в своей восточной комнатке наедине с горькими думами. Слезы текли у нее по щекам. Как трагично все обернулось после того вечера, как она вернулась домой. Энни приехала такая окрыленная, и будущее рисовалось ей в розовых красках. К нему она обращала свои надежды и мечты. Казалось, с тех пор прошло так много лет. Но перед тем, как лечь в постель, лицо ее прояснилось, гора упала с плеч, ибо Энни приняла решение. Когда мы считаем, что обязаны выполнить свой долг, это делает нам честь и примиряет с действительностью. Несколькими днями позже Марила медленно выходила со двора. Только что она закончила разговор с неким господином, в котором Энни узнала мистера Седлера из Кармоди. Ей очень хотелось узнать, что он такое сказал и почему на Марилином лице застыло такое выражение. «Так чего хотел мистер Седлер?» — спросила она нетерпеливо. Марила села у окна и взглянула на Энни. Глаза ее наполнились слезами, несмотря на все предостережения врача. Срывающимся голосом она ответила. «Он прослышал о том, что я собираюсь продавать Грин Гейблс. Вот и пришел сказать, что купил бы нашу усадьбу». «Купил бы усадьбу? Купил бы Грин Гейблс?» Энни показалось, что она ослышалась. «Это как же, Марила, вы продаете Грин Гейблс?» «Энни, я просто не знаю, что еще можно предпринять. Я перебрала все варианты. Если бы не эта неприятность с глазами, можно было бы нанять хорошего работника и потихоньку управлять делами самой. Но выхода нет. Я же могу ослепнуть. Так или иначе, фермой заниматься я не в состоянии. Думала ли я, что доживу до того дня, когда придется продавать Грин Гейблс? Но ведь хозяйство со временем и вовсе придет в упадок. Кто же его тогда купит? Все до последнего цента мы положили в банк Эбби. А еще вот здесь счета, которые Мэтью должен был оплатить прошлой осенью. Миссис Лин советует продать Грин Гейблс и снять где-нибудь комнатку. Может, я могла бы пожить и у нее? Но от продажи фермы много не выиграешь, домики-то старые и маленькие. Хотя, полагаю, я смогу как-то продержаться на эти деньги. Как хорошо, что у вас, по крайней мере, эта стипендия. Жаль, конечно, что у вас не будет больше возможности проводить каникулы в Грин Гейблс. Но что поделаешь? Вы ведь что-нибудь придумаете. Марила не смогла продолжать и горько заплакала. «Нет, вам не нужно продавать Грин Гейблс», — решительно сказала Энни. «О, дорогая, думаете, мне этого очень хочется? Но вы и сами все понимаете, не могу здесь больше оставаться. С ума можно сойти от этих проблем и одиночества. Да и это надвигающаяся слепота». «Вы не будете здесь одна, Марила. Я остаюсь с вами и в Редмонд не еду». «Не едете в Редмонд?» Марила опустила руки, которыми закрывала свое заплаканное лицо. «Почему? Что случилось?» «Да ничего. Просто я отказываюсь от стипендии. Я решила это в тот вечер, как вы вернулись от окулиста из города. Не сомневайтесь, я не брошу вас на произвол судьбы после всего того, что вы для меня сделали. Я все продумала. Позвольте, я поделюсь с вами своими мыслями. Мистер Берри хочет арендовать ферму в следующем году, так что вопрос с хозяйством мы решим. А я буду преподавать. Даже отправила свое резюме в школу Эванли. Только вот едва ли меня примут, так как совет попечителей обещал уже место Гильберту Блифу. Но я же могу обратиться и в школу в Кармоди. Именно это мне и посоветовал сделать хозяин магазина, мистер Блэйр, вчера вечером. Конечно, этот вариант похуже во всех отношениях. Однозначно, было бы удобнее для всех нас, если бы я работала в школе Эванли. Но я могу снимать комнату и переезжать из Кармоди, особенно если продержится хорошая погода. По пятницам я смогу возвращаться домой даже зимой. Надо оставить лошадь для этой цели. Видите, Марила, я все продумала. Читать я вам буду сама и всегда составлю вам компанию. Скучать вам не придется, так что забудьте об одиночестве. Мы ведь счастливы вместе, вы и я». Марила не верила собственным ушам. «О, Энни, конечно, я бы выдюжила, если бы вы не уезжали так далеко. Но не могу принять от вас такую жертву, это было бы ужасно». «Ерунда!» — засмеялась Энни. «Какая же это жертва? Принести в жертву Грин Гейблс, вот это было бы настоящей катастрофой! Нет, мы должны сохранить за собой это доброе старое место. Я все уже решила, Марила. В Редмонд не поеду. Останусь здесь и буду преподавать. И не беспокойтесь больше об этом». «Но ваши планы и...» «Ну, планов у меня и сейчас предостаточно. Только сейчас они уже направлены несколько в иное русло. Я хочу стать первоклассной учительницей. А еще я очень хочу спасти ваши глаза. Я ведь могу продолжать учебу и дома. Постараюсь самостоятельно освоить предметы, которые изучают в колледже. О, Марила, планов у меня миллион! Целую неделю я все тщательно обдумывала. Я могу достойно жить здесь, много отдавать людям, и жизнь, надеюсь, воздаст мне за это старицей. Когда я покидала академию, мой дальнейший жизненный путь представлялся эдаким прямым и гладким. Ну, а оказывается, дорога повернула. Не знаю, что лежит за этим поворотом, но мне кажется, там все только хорошее. Марила, а в поворотах судьбы что-то есть. Мне самой интересно узнать, а что дальше? Какие там открываются новые пейзажи и красоты? Сколько оврагов и холмов? Какова игра света и тени? Как светят солнце и луна в моем будущем? Но я не могу позволить вам отказаться от блестящего будущего, сказала Марила, возвращаясь к вопросу об учебе в Редмонде. А что вы со мной сделаете? Мне ведь уже 16,5. К тому же я упряма как осел, как однажды сказала обо мне миссис Линд. Энни рассмеялась. О, Марила, перестаньте меня жалеть, я не люблю этого. К тому же на то нет никакой причины. Сердце мое полно восторга, ведь мне теперь не нужно покидать родимую усадьбу Грин-Гейблс. Никто ее в целом мире не любит так, как вы и я. А значит, мы не должны отдавать ее кому бы то ни было. «Благослови вас, Господь, девочка моя», — сказала Марила, уступая. «Вы преображаете мою жизнь. Я, конечно, должна была бы заставить вас поехать в колледж, но чувствую, что не смогу этого сделать. Поступайте, как знаете, Энни». По всему Эвенли быстро распространилась весть о том, что Энни Ширли остается дома с твердым намерением учительствовать и отказывается от учебы в Редмонде. По правде сказать, это вызвало в народе много толков. Некоторые добрые жители Эвенли, которые ничего не знали о прогрессировавшей близорукости Мариллы, решили, что Энни попросту сошла с ума. К числу таких людей, естественно, не принадлежала миссис Аллан. Она нашла теплые слова, чтобы выразить свою симпатию и одобрить самоотверженный поступок Энни. Последняя, выслушав их, заплакала от счастья. Обо всем, конечно, знала и почтенная миссис Линд. Однажды вечером она пришла в Грин-Гейблс и увидела Марилу и Энни сидящими на ступеньках в теплых, насыщенных ароматами летних сумерках. Они любили сидеть вот так на закате дня, глядя на белых мотыльков, порхавших в саду, и вдыхая запах мяты из чуть влажного воздуха. Миссис Линд дала отдых своему большому грузному телу на каменной скамье у крылечка, за которой росло множество высоких розовых и желтых шток-роз. Устроившись на скамье, она облегченно вздохнула. «Ну, доложу я вам, как хорошо наконец-то перевести дыхание», — сказала она, — «весь день на ногах. Все мои 200 фунтов — неплохая нагрузка для пары ног, не правда ли? Марилла, это дар Божий, что вы неполная, цените это». «Ну, Энни слышала, что вы отказываетесь от учебы в Редмонде. Я обрадовалась, когда мне об этом сказали. Вам, как женщине, образования, полученного в Королевской академии, хватит с лихвой. Какая от того польза для девушки, если она ходит вместе с парнями в колледж и пытается вбить себе в голову латынь, греческий и прочую дребедень?» «Латынь и греческий я собираюсь учить здесь, миссис Линд», — засмеялась Энни. «Я буду заниматься, не выходя из Грин-Гейблс, и выучу все, что преподают в колледже». Миссис Линд в ужасе всплеснула руками. «Энни Ширли, вы самоубийца!» «Вовсе нет. Это мне пойдет только на пользу. Я же буду учиться в свое удовольствие. Как говорит жена Джозефа Аллена, во всем надо придерживаться золотой середины. У меня будет полно времени длинными зимними вечерами и во время каникул, естественно, тоже. Собираюсь учительствовать в Кармоди, как вам известно». «Ну, не знаю, не знаю», — с сомнением сказала миссис Линд. «Я-то думала, вы остаетесь преподавать здесь, ведь согласно решению попечительского совета вам предоставляют место в школе Эвенли». «Миссис Линд!» — воскликнула Энни, мгновенно вскакивая на ноги. «Но ведь я думала, вопрос уже давно решился в пользу Гильберта Блифа». «Все так, девочка моя. Но стоило Гильберту узнать, что вы претендовали на то же самое место, как он явился на совет попечителей, который состоялся вчера вечером в школе, и забрал свое заявление, порекомендовав, чтобы приняли вас вместо него. Он принял решение преподавать в Уайт-Сенте. Конечно, все это он сделал исключительно ради вас, ведь он знал, как не хотите вы расставаться с Марилой. Это очень благородный поступок с его стороны, не правда ли? Настоящее самопожертвование, ведь у Уайт-Сенси ему придется платить за проживание, а всем известно, что с деньгами у Блифов не густо. Но совет попечителей, в конце концов, решил вопрос в вашу пользу. Я так обрадовалась, когда Томас принес домой эту весть». «Не думаю, что я должна принять это предложение», — прошептала Энни. «Я имею в виду, мне не следует позволять ему приносить такую жертву ради меня». «Но дело сделано. Гильберт принят на работу у Уайт-Сенси. Так что ваш отказ ничего не изменит, разве что вы сами себе навредите. Поступайте на работу в школу и точка. Преподавать вам будет легко, так как в школе не осталось больше ни одного пая. Джоси была последней из магикан. За последние лет 20 в школе Эванли учились несколько паев. Прямая обязанность учителя заключалась в том, чтобы напоминать паю, что он вовсе не пуп земли. Господи, со светом в Даянином окне происходит какое-то сумасшествие. Вы только взгляните! «Это Даяна подает мне сигналы», — засмеялась Энни. «Вы знаете, мы не забываем старых традиций. Простите, побегу к ней, узнаю, в чем дело». И Энни понеслась, подобно Лане, по покрытому клевером склону и исчезла в ельнике охотничьих угодий. Миссис Линд с улыбкой посмотрела ей во след. «Какой она все-таки еще ребенок!» «Но в остальном она уже настоящая леди», — поджала губы Марила, в которой на мгновение проснулась былая тяга к дискуссиям. Но Марила с некоторых пор утратила жесткость, которая раньше была ей присуща. Вернувшись вечером домой, миссис Линд сказала своему мужу Томасу: «Ты не поверишь, Марила Кадберт теперь верх добродушия!» Вечером следующего дня Энни отправилась на кладбище, чтобы принести на могилу Мэтью свежих цветов и полить розовый куст. Она сидела там до самых сумерек, в тишине и покое, едва улавливая краешком уха шелест тополиных листьев. Они шептали что-то очень хорошее, дружеское, и им вторили травы, произраставшие на участках между могилами. Но вот она покинула кладбище и стала спускаться по длинному холму вниз к озеру сверкающих вод. Последние солнечные лучи скрылись за горизонтом. Эванли постепенно погружался в темноту, которая изначально царствовала в этом мире. Воздух был свеж, и дул ветерок, принося с собой с полей сладкий медовый запах клевера. Огни домов мигали то здесь, то там, между деревьев приусадебных хозяйств. А внизу лежал залив, темно-фиолетовый, как чернила. Над водой стелился легкий туман, и волны тихо нашептывали что-то берегам. На западе ночь стирала последние краски заката, которые отражались в воде пруда. Красота эта вновь наполнила сердце Энни трепетом, и она всей душой устремилась навстречу ей. «Добрый старый мир!» — прошептала она. «Ты такой прекрасный! Как я счастлива, что живу в этом мире!» На полпути к подножию холма располагалась усадьба Блифов. Высокий молодой человек вышел из ее ворот, что-то беззаботно насвистывая. Это был, конечно, Гильберт, и свист замер на его губах, так как он узнал Энни. Гильберт Блиф учтиво приподнял шляпу, но так и пошел бы дальше по своим делам, если бы Энни сама не остановилась и не протянула бы ему руки. «Гильберт», — произнесла она, внезапно покраснев, — «спасибо, что отдали мне место в школе. Не могу выразить, как я вам признательна». Гильберт крепко пожал протянутую ладонь. «Мне было приятно оказать вам небольшую услугу, Энни», — скромно сказал он. «А после всего этого мы сможем стать друзьями? Вы простили меня?» Энни засмеялась и безуспешно попыталась высвободить руку. «Я простила вас, Гил, еще тогда, у пруда, но сама себе в этом не призналась. Маленькая упрямая гусыня. Но я сознаюсь, вам так уж и быть. Почти сразу раскаялась в своем упрямстве». «Мы с вами станем настоящими друзьями, Энни», — улыбаясь, сказал Гильберт. «Мы ведь рождены для того, чтобы подружиться. Хватит нам соблюдать дистанцию. Знаю, наша дружба так обогатит нас обоих. Вы же собираетесь продолжать учебу, не так ли? Я, конечно, тоже. Идемте, провожу вас домой». Марилла не без любопытства взглянула на Энни, когда та прошла в кухню. «Кто это шел вместе с вами по дорожке?» — спросила она нетерпеливо. «Гильберт Блиф», — был ответ. Энни почувствовала, как предательский румянец выступает на щеках, и сказала как бы в свое оправдание. «Я встретила его на холме Берри». «Не знала, что вы с Гильбертом Блифом такие большие друзья. Вы же целых полчаса проболтали, стоя у ворот». Иронично сказала Марилла, и на ее лице появилось некоторое подобие улыбки. «Большими друзьями мы никогда не были», — заметила Энни. «Скорее, мы всегда были большими врагами». «Но старой вражде конец. Отныне мы постараемся стать настоящими друзьями. Вот и все». «А мы что, действительно проболтали полчаса? Я-то думала, всего несколько минут». «Но должны же мы наверстать то, что было упущено за 5 лет!» «Подумать только, сколько интересных разговоров не состоялось!» Энни сидела в тот вечер у окна, перебирая в памяти радостные события этого дня. Ветерок дремал где-то в ветвях вишен, а когда пробуждался, его мятное дыхание нежно касалось разгоряченных щек девушки. Звезды мерцали над четко очерченными контурами елей в лощине, и огонек в окне комнаты Даяны весело подмигивал Энни в просвете между деревьев. С тех пор, как Энни вернулась из академии и сидела вот так в тот вечер, наслаждаясь ночным покоем у окна, все пути к прошлой жизни для нее были отрезаны. Но она знала, что вдоль узенькой тропинки, которую она добровольно выбрала, скоро распустятся новые цветы счастья. Ее ожидает интересная работа, творческий поиск и преданная дружба. Никто не отнимет у нее право мечтать и строить свой идеальный заоблачный мир. А дорога всегда может повернуть снова. Господь на небесах. «И все прекрасно в этом мире», — тихо прошептала Энни.